Глава 12. Внизу начали барабанить в дверь. Калерия Яковлевна испуганно спросила: «Можно мне пойти и открыть дверь?» «Нет», — жестко ответил Бернт. «Я думаю, вам не нужно выходить из гостиной. Пойдем мы с Германом и будем следить друг за другом, чтобы ни один из нас не мог избавиться от улик, которые могут иметься у нас, если убийца кто-то из нас двоих». «Ты говоришь так много, что я уже начал тебя подозревать», — признался Герман. «Идем быстрее, иначе они просто выломают дверь». Вдвоем они вышли из гостиной, прошли к входной двери и открыли ее. Вернулись уже вместе с инспектором Нерлингером и следователем Менцелем, которые буквально ворвались в комнату и бросились к лежавшей на диване Лесе. Следом за ними вошли еще трое сотрудников полиции. Увидев стольких незнакомых людей, маленькая Ева испуганно замерла и прижалась к матери. Нерлингер подошел к дивану, поднял пиджак, посмотрел на Лесю и взглянул на следователя. «По-моему, те же симптомы, ее тоже отравили». «Пусть даст заключение наш эксперт», — предложил Менцель. «Не будем делать поспешные выводы». Двое прибывших с ними людей шагнули к убитой. Ева заплакала, увидев, как переворачивают труп. Анна прижала дочь к себе, пытаясь успокоить. Менцель с недовольным видом оглянулся. «Что здесь делает ребенок?» — спросил следователь. «Немедленно уведите отсюда девочку». «Я хотела увезти, но мне не позволили», — сообщила Анна. «Почему?» — удивился Менцель. «Мои родственники посчитали, что никто не должен выходить из этой комнаты до приезда полиции», — пояснила Анна. Следователь промолчал. Нерлингер отошел от дивана, оглядывая присутствующих. «Значит, никто не входил и не выходил из комнаты после смерти этой женщины», — уточнил инспектор. «Никто», — подтвердил Герман. «Вас было 10 человек», — быстро подсчитал Нерлингер. 10 вместе с погибшей». «Да», — кивнул Герман, — «и вместе с девочкой. Сейчас нас осталось 9, и мы не понимаем, что здесь происходит». «О чем они говорят?» — спросил Дронго. Эмма стала негромко переводить ему суть разговора. «Вы можете рассказать обстоятельства смерти, фрау Пастушенко?» — попросил Нерлингер. «Желательно по минутам и как можно более подробно». «Почти так же, как и в прошлый раз», — угрюмо стал пояснять Герман. «Сначала мы все собрались за столом, все, кто сейчас здесь сидит, и уселись на своих местах. Только Калерия Яковлевна была на кухне. Она готовила для нас кофе и чай. Потом она начала приносить сюда чашки с кофе и чаем. Вкатила вчерашний торт, но мы отказались его есть, и она его унесла. А затем позвонил телефон в коридоре, и я пошел отвечать. Звонила тетя Сюзанна. Некоторые встали, подошли к дверям, чтобы услышать мой разговор. Потом мы снова вернулись». «Все было не совсем так», — перебил Германа Бернт. «Сначала трубку телефона взяла фрау Калерия, а потом позвала тебя, и ты пошел в коридор. Здесь старая модель телефона с длинным шнуром, и когда ты туда отправился, мы тоже поднялись, чтобы услышать, о чем ты говоришь по телефону». «Да, все было именно так», — подтвердил Герман. «А потом мы вернулись к столу, и Леся захотела допить свой кофе. Она сделала несколько глотков, у нее стала кружиться голова, она почувствовала себя плохо, а потом упала. Мы догадались, что ее тоже отравили. Присутствующий здесь господин эксперт подтвердил, что она умерла. И тогда мы решили, что никто не выйдет отсюда, пока не приедет полиция». «Разумное решение», — согласился Нерлингер. «А пиджак одолжил герр-эксперт?» «Нет, это пиджак супруга погибшей», — пояснил Герман. «Они специально так накрыли погибшую, чтобы не пугать девочку. Это был совет нашего гостя, герр-эксперт». «Он опытный человек», — задумчиво произнес инспектор. «Кстати, он понимает немецкий?» «Нет», — ответил Герман. «Ему переводит сестра моей супруги». Нерлингер подошел к Дронго. «Вы говорите по-немецки?» — на всякий случай уточнил инспектор. «Нет, но я знаю английский, итальянский». «Я плохо говорю по-английски», — сказал Нерлингер. «Поэтому попрошу вас, фрау Вихерт, быть моей переводчицей». Эмма, соглашаясь, кивнула. «Господин эксперт», — начал инспектор, — «вы единственный человек, который впервые вчера появился в этом доме. Вы ведь раньше никогда здесь не были?» «Да», — кивнул Дронго, выслушав перевод. «Это правда. Вчера я появился здесь в первый раз по приглашению Эммы Вихерт». «А как давно вы знакомы с фрау Вихерт?» — уточнил Нерлингер. «Уже больше 10 лет», — ответила сама Эмма. «Я бы хотел, чтобы он сам ответил на этот вопрос», — попросил инспектор. Эмма перевела вопрос и добавила, что уже сказала про 10-летнее знакомство. «Вы сказали неправду», — возразил Дронго. «Я сказала абсолютную правду», — парировала Эмма. «И не нужны ваши непонятные благородные жесты. Немцы могут вас просто не понять». «О чем вы с ним говорите?» — уточнил Нерлингер. «Спорим, сколько мы знакомы», — пояснила Эмма. 10 или 9 лет». «И ваши родственники тоже знали его так долго?» — не унимался инспектор. «Нет, никто не знал». «Ясно». Инспектор посмотрел на Менцеля. Очевидно, работая вместе продолжительное время, они понимали друг друга без слов. Исследователь в знак согласия склонил голову. «Скажите Геру-эксперту, что ему нужно будет проехать с нами в полицию», — пояснил Нерлингер. «Зачем?» — разозлилась Эмма. «У нас есть свои соображения», — пояснил инспектор. «Тогда и я поеду с вами», — решила Эмма. «В этом нет необходимости», — возразил Нерлингер. «У нас найдется свой переводчик». «Вы не имеете права его арестовывать», — начала доказывать Эмма. «Он известный сыщик, международный эксперт. Войдите в интернет и посмотрите, что про него пишут». «Обязательно почитаем», — кивнул Нерлингер, отходя от молодой женщины. «Кажется, я действительно втянула вас в ужасную историю», — сказала Эмма. «Даже не знаю, что делать». «Для начала переведите мне ваш диалог», — попросил Дронго. Она перевела их разговор с инспектором. «Он абсолютно прав. Единственный человек, который вызывает обоснованное подозрение среди всех собравшихся, — это ваш покорный слуга». «Зачем вы так говорите?» — поморщилась Эмма. «Он просто не знает, какой вы известный человек». «Если бы знал, то забрал бы меня еще вчера», — пошутил Дронго. «В любом случае, не нужно беспокоиться. Меня нельзя арестовать. Я все-таки международный эксперт и обладаю дипломатическим иммунитетом эксперта ООН. А с другой стороны, кого им подозревать? Остались только 9 человек. Тетя Сюзанна еще не вернулась, а несчастная Леся умерла. Остаются ее муж, семья вашей сестры, включая ее маленькую дочку, семья Мадлен, которая, по-моему, еще не оправилась от страшной трагедии вчера и потери матери, вы и Калерия Яковлевна. Кого должны подозревать приехавшие полицейские? Конечно, меня. Я единственный реальный кандидат в убийцы». «Не нужно так говорить», — попросила Эмма. «Я ведь знаю, что еще 3 дня назад вы ничего не слышали ни о свекрови моей сестры, ни о жене Арнольда Пастушенко, поэтому не старайтесь. я все равно не поверю, что вы могли быть убийцей». Ева, напуганная таким количеством посторонних людей и сутолокой, неожиданно громко заплакала. Женщины помрачнели, мужчины нахмурились. «Уведите девочку», — разрешил следователь, «и оставайтесь с ней наверху. Если вы не возражаете, с вами пойдет один наш офицер, который на всякий случай будет дежурить у ваших дверей». «Хорошо», — согласилась Анна. Она взяла дочку за руку и вместе с ней вышла из гостиной. Один из офицеров, стоявших у дверей, последовал за ними. «У нас появилась еще одна проблема», — напомнил Бернт. «Какая?» — спросил Менцель. «Чашки на столе», — показал Бернт. «Мы выяснили, что фрау Калерия приносила нам только 8 чашек. 6 с кофе и 2 с чаем для ребенка и Герра-эксперта. И никто не понимает, как на столе оказалось 9 чашек». 9? — переспросил следователь. «А может, она кому-то принесла 2 чашки?» «Нет, она принесла только 8, как раз по количеству людей, сидевших в гостиной. Она не могла принести лишнюю чашку». Менцель посмотрел на Калерию Якольну. «Да», — кивнула она, — «было только 8 чашек». «А где остальные 3?» — спросил Менцель. «Одна должна быть в комнате фрейлин Сюзанны», — пояснила Калерия Якольна, — «а еще 2 на кухне. Но я приносила только 8 чашек». Следователь и инспектор переглянулись. Очевидно, обоим было весело. Они взглянули друг на друга. Дронго понял, что они не придают серьезного значения 9-й чашке, появившейся неизвестно каким образом в гостиной. «Заберем все чашки и сделаем дактилоскопическую экспертизу», — решил следователь. «Хотя чашку погибшей мы все равно будем проверять отдельно. Если окажется, что на ней есть отпечатки пальцев кого-то из присутствующих, то вам не удастся и в этот раз доказать нам, что другой человек случайно трогал чашку погибшей, и поэтому там оказались чужие отпечатки». «Заберите все чашки», — согласился Герман. «Так будет правильно. Только не нужно больше держать нас всех в этом доме. Вы же должны понимать, что убийца находится в доме. И это кто-то из своих. Представляете, как здесь страшно оставаться женщинам. А у нас маленький ребенок, девочке только 6 лет. Поэтому будет правильно, если вы разрешите всем отсюда уехать». «Нет», — возразил следователь, — «сегодня мы закончим освидетельствование вашей тетушки и проведем экспертизу всех чашек, а заодно уточним, от чего могла умереть фрау Пастушенко, и только потом примем решение. Но на этот раз мы не оставим вас одних. В самом доме будут дежурить 2 наших сотрудников, чтобы ничего не произошло. Всю воду и еду вам будут привозить наши офицеры. Вам нужно подождать только несколько часов, пока мы закончим проверку. Если окажется, что фрау Пастушенко умерла от такого же яда, как и ваша мать, то это будет лучшее доказательство того, что их отравил один и тот же убийца. Герра-эксперта мы сейчас заберем с собой. Вместе с нами поедет и муж погибшей для оформления документов. Вы останетесь вшестером. Ваша семья, семья вашей сестры и фрау Эмма вместе с кухаркой. Только 6 человек. И еще здесь будут наши офицеры. Полагаю, что ничего страшного уже случиться не сможет». «Вы подозреваете моего друга?» — не выдержала Эмма. «Но это очень глупо». «Здесь произошли 2 убийства подряд, несмотря на присутствие в вашем доме такого известного эксперта», — напомнил Менцель. «Не странно ли это?» Вместо того, чтобы искать настоящего убийцу, вы хватаете первого попавшегося человека, который реально может помочь вам в раскрытии этих преступлений!» Зло крикнула Эмма. «Мы никого не хватаем», — возразил следователь. «Мы приглашаем господина эксперта для того, чтобы проконсультироваться с ним по вопросам, которые у нас появились после двух преступлений, совершенных буквально у него на глазах. Если вашей племяннице простительно было пугаться и ничего не помнить, то согласитесь, что известный эксперт в области раскрытия преступлений просто обязан быть более внимательным человеком и обратить внимание на убийцу, который дважды у него на глазах целенаправленно и безнаказанно убивал людей. Вам не кажется подобное поведение вашего эксперта не совсем правильным?» Эмма нахмурилась. Она не стала спорить. «Заберите чашки», — приказал следователь. «Более тщательно проверьте чашку, из которой пила покойная». «Она погибла в результате отравления идентичным предыдущему ядом», — сообщил один из приехавших экспертов, которые осматривали тело погибшей. «Более точную информацию мы сможем дать после вскрытия тела и патологоанатомического исследования». «Забирайте погибшую», — разрешил следователь, — «прямо сейчас. Позовите остальных, пусть помогут». Снова началась обычная в подобных случаях суета. Тело погибшей вынесли из дома. Нерлингер взглянул на Дронго. «А вы поедете с нами», — напомнил он. Эмма перевела его слова. «Хорошо», — кивнул Дронго. «Я немного говорю по-английски», — вмешался Менцель. «И хочу вам сказать, господин эксперт, что нам очень неприятна эта ситуация, при которой вы дважды были свидетелем происшедших в этом доме у вас на глазах убийств». «Меня пригласили в этот дом на юбилей хозяйки», — напомнил Дронго. «Я не думал, что в мои обязанности входило наблюдение за гостями и обеспечение безопасности хозяев дома». «Но согласитесь, что это очень странно, когда такой человек, как вы, ничего не замечает и ничего не знает», — парировал следователь. «У каждой семьи есть свои скелеты в шкафу», — ответил Дронго. «А я случайно оказался здесь и невольно был посвящен в некоторые семейные тайны, о которых эти люди не хотели говорить». «Какие тайны?» — не понял Менцель. «Семейные», — пояснил Дронго. «Но это не значит, что я мог увидеть конкретного убийцу. Хотя признаюсь, что оба преступления вызывают у меня очень сильное недоумение. Я не могу их связать друг с другом никаким логическим объяснением. А такая загадка означает, что мы не знаем какой-то важной составляющей этих двух таинственных убийств». «Ничего таинственного в них нет», — возразил следователь. «Такие преступления в семьях случаются довольно часто. Кто-то решил отравить хозяйку дома и ее гостью. Что здесь таинственного?» «Мотивы», — пояснил Дронго. «Мы не понимаем мотивов обоих преступлений, и поэтому не можем вычислить убийцу. Как только догадаемся о мотивах, так сразу и вычислим убийцу». «В таком случае помогите нам понять эти мотивы», — предложил Менцель. «Поедем с нами, Гарр-эксперт, и более подробно побеседуем в нашем управлении». Они не успели договорить, когда в гостиную вошла Анна. Вид у нее был растерянный. «Я хочу вам сказать, что у нас в комнате на столике стояла чашка с молоком, которая пропала», — заявила она. «Моя дочь обратила на это обстоятельство внимание. Я спустилась вниз, чтобы сообщить вам об этом». «Ничего не понимаю», — нахмурился Менцель. «Здесь одна чашка прибавилась, а там пропала. Может, это одна и та же чашка?» «Я не знаю», — призналась Анна. «Мы все проверим», — устало сказал следователь. «И заодно посмотрим на кухне. Возможно, там тоже не осталось чашек, или они оттуда бесследно исчезли. Нерлингер, прикажите проверить наличие остальных чашек». Он сказал это, не скрывая улыбки, и было понятно, что он относится к этим перемещениям чашек не очень серьезно. Нерлингер повернулся и сам пошел на кухню. За ним засеменила Калерия Яковлевна.